Можете не волноваться, возможно, скоро большинство ваших проблем скоро будут решены. Поддержала меня Нива улыбкой. О чем ты? Я имею в виду обновление. Кратко объяснила Нива. И что нового ты умеешь? Ну, новые функции — это скрытые квесты и сила духа. Также мне теперь доступны куда больше возможностей, чем раньше, ответила Нива. Но тут я решил ее прервать. Так, стоп, я конечно понимаю вкратце эти два функции, но сначала объясни их, чтобы я не ошибся в выводах. Окей, скрытые квесты — это квесты, которые скрытые могут быть выполнены лишь тогда, когда вы этого меньше всего ожидаете. Простыми словами, они скрыты, пока вы их не выполните. Ясно, как я и ожидал. Но я думал, что раньше у меня была эта функция. Нет, но теперь будет. За эти квесты буду отвечать лично я. Но подсказывать я не могу, но можете не переживать. Скоро вы сможете выполнить свой первый скрытый квест. А почему ты не можешь сказать? Потому что... И почему? Потому что... Сказала она более давящим тоном. Окей. Сказал я, решив пока уступить Ниве в этом споре. Может быть, она не может сказать. Сила духа обозначает степень невосприимчивости вас к иллюзиям, ментальной магии и чему-то подобному, объяснила Нива. Мда уж не густо, я ожидал чего-нибудь крупного. Ладно, выбирать не приходится. Так что из твоих возможностей возросло, не стоило меня тогда перебивать, хозяин. Стойте и слушайте, как я стала более великой и важной для вашего будущего. Хо-хо-хо, сказала Нива высокомерным и надменным тоном, прикрывая рукой свой миленький ротик. Это выглядит как поза высокомерной госпожи перед слугой. Прям так и хочет взять и кинуть ее обратно в море. Но я мог видеть, что она просто издевается надо мной. Не тяни и говори уже, сказал я с легким раздражением. КХМ, так вот, мои возможности возросли, и теперь я могу вмешиваться в состояние вашей души. Также могу на некоторое время защитить вас от попыток проникнуть в ваш разум. И теперь мне стали открыты новые базы данных этого мира, так что мои познания об этом мире возросли в несколько раз, ответила Нива с гордым выражением. Значит, теперь ты можешь вытащить из меня то проклятие, уточнить я у нее. Насчет этого, как я выяснила, ваше проклятие находится не в самой душе в принципе, а где-то ближе к мозгу, между тем очагом маны и ядром маны. В принципе, я могу уничтожить проклятие, но последствия будут достаточно болезненными. Вы можете на месяц потерять способность использовать ману, или вообще быть парализованным. Если бы проклятие было прикреплено прямо к душе, то уже не было проблемы, но тут нестандартный случай. Само проклятие неизвестно кем создано и для каких целей. Ясно. Значит, либо ставлю все и потеряю возможность использовать ману на месяц, или еще хуже, либо продолжаю готовить средства, чтобы извлечь проклятие из своего тела. Так как скоро война, а времени у меня мало, думаю, лучше всего уничтожить проклятие. Эх, я могу создать зелье с эффектом высшего очищения, на это мне надо потратить всего-то 5 месяцев. Но так как я демон, то последствия будут для меня очень болезненными, но не доведут меня до паралича и других эффектов, которые вызовут лишние проблемы и вопросы. Говорил я вслух свои мысли, ибо так лучше рассуждается. Но вот ее возможности защитить мой разум от попыток проникнуть, узнать что-то или изменить, это тоже хорошо. Хоть я и учился защищать свой разум от ментальной магии, но если я не справлюсь, то могу положить на Ниву. Но лучше всего информация. Если это правда, то это очень полезно будет в будущем, если я встречу что-то неизвестное для книг этого мира. «Хозяин, проснитесь!» — крикнула Нива, и я вернулся из своих мыслей. «Ой, прости!» — снова увлекся в своими мыслями. «О чем ты говорила? Вы неисправимы!» — сказала Нива сердитым видом. «Так вот, я хотела спросить, как вам ваш первый раз с вашей девушкой Юи?» — спросила Нива веселым и ехидным тоном. «Дразнить меня решила? Ну попробуй!» «О, да, Нива, это было незабываемо. Теперь я понимаю, почему секс называют высшей степенью выражения любви и наслаждения. Столько приятных ощущений, столько чувства, это было превосходно. Кстати, а откуда ты знаешь об этом? Неужто ты наблюдала за моим с Юи сексом?» — спросил я тем же ехидством, что и Нива. «Конечно же нет, лишь мельком взглянула и сразу потеряла интерес. С чего бы мне тратить свое время на то, чтобы видеть, как вы совокупляетесь с какой-то девушкой?» — сказала Нива, отвернувшись в сторону, скрывая свое лицо. «Нива, мне кажется, или в тебе что-то изменилось?» — спросил я Ниву серьезным выражением лица. «Хорошо, что вы заметили. Раньше моя личность была сильно ограничена в плане таких вещей, как чувства, эмоции и еще нескольких человекоподобных вещей. Теперь я стала развиваться как нормальная человеческая душа с чувствами и эмоциями», — сказала Нива с гордым выражением лица. «Теперь это многое объясняет. Могу только поздравить тебя, Нива. Надеюсь, в будущем ты сможешь по-настоящему насладиться жизнью, как и все», — сказал я искренней улыбкой, поздравляя Ниву с ее развитием. «Что ни говори, но Нива мне тоже очень дорога. Она единственная, с кем я могу поговорить, почти без секретов и уловок, не боясь, что это используют против меня. Поэтому я очень доверяю Ниве, не будь ее, возможно, сошел бы с ума от одиночества или паранойи. Хотя вначале у нее так себе был характер, но вполне было терпимо. Но видеть развитие души очень интересно. Спасибо. Надеюсь, мы и дальше сможем работать вместе», — сказала Нива с улыбкой. «Кстати, как вам мой мир? Если на чистоту, Нива, то этот мир не идеален. Хоть ты и создала эту копию пляжа из моих воспоминаний, но пару мелких деталей портит атмосферу». «Каких? Животных и насекомых?» «Животных нет, потому что они мешают. И я не люблю насекомых, они противные. Даже если я сделаю так, чтобы они не мешали и ничего не делали, их вид меня раздражает», — ответила Нива с видом отвращения. «В чем-то ты права, но эстетика тоже важна. Но не мне судить чье-то творчество, даже если это создание небольшого мира. Но запомни, что детали также важны», — объяснил я Ниве. «Окей», — сказала Нива с веселой улыбкой. «Ладно, мне пора идти, давай потом обсудим тему моего появления в моем внутреннем мире, без моего согласия. Скоро Юи должна была проснуться». «До скорого, Нива. Рад, что ты вернулась», — сказал я с улыбкой на прощание, махая рукой. «Хозяин, я же не ухожу никуда. Почему вы прощаетесь?» — спросила Нива. «Просто привычка, хихи», — сказал я глупой улыбкой. «Почаще заходите, а то мне правда становиться одиноко здесь. Или заведите шизофрению, чтобы у меня был собеседник», — сказала Нива мне с улыбкой перед тем, как я исчез. На это я не знал, как ответить, ибо был шокирован, не знал, как однозначно ответить, и сказал первое, что пришло на ум. «Может быть, когда я ощутил, как вернулся в реальный мир и открыл глаза, то первое, что увидел, была Юи, которая практически нависла надо мной, смотря прямо на меня. Все, что на ней были, новые трусики розового цвета. Знал я это, потому что помнил, какие на ней были прошлой ночью трусики. Еще на ней был надет белый плащ, который она обычно носит на улице. При этом сама она смотрела на меня ехидной улыбкой, пока я смотрел на нее в ответ. «С добрым утром, Мелиодас. Как тебе спалось?» — спросила Юи озорным и любящим тоном. «Доброе утро, Юи. Весьма хорошо, но было бы лучше, если бы мы могли вместе с тобой побывать в моем сне», — ответил я Юи слегка сбитым с толку, потому что впервые попал в подобную ситуацию, но, не желая паниковать, решил приблизить свою руку к щеке Юи, чтобы ощутить мягкую и нежную кожу девушку и выразить свою заботу к ней. «Хе-хе, думаю, в будущем это станет возможным. Но пока есть время, может, продолжим?» — спросила Юи озорным тоном с ухмылкой, слегка двигая и ерзая бедрами об мои, поглаживая своей ручкой мою промежность. От подобных действий я очень хочу поддаться искушению и снова взять Юи, особенно когда она сама об этом просит, но нельзя давать собой так просто манипулировать. У меня тоже есть гордость, да и дела нужно решить кое-какие. «Юи, я понимаю твои чувства и сам не прочь продолжить». От моих первых слов Юи ярко улыбнулась. «Но нас ждут остальные. Курака, Широни и Шизуна будут волноваться, если мы задержим здесь надолго. Так что давай позже», — предложил я ей. «Хорошо, я понимаю, Мелиодас, и благодарна тебе за эту прекрасную ночь вместе с тобой. Надеюсь, следующую ночь ты будешь таким же упорным», — сказала Юи, убирая мою руку с ее щеки, а затем резко приблизила свое лицо к моему. Чмок. И Юи поцеловала меня прямо в губы. Сладкий и мягкий привкус ее губ был весьма манящим. Хоть это было быстро, но приятно, когда тебя целует твоя девушка с чистой любовью и желанием. Хихи. Похоже, тебе понравилось, но думаю, нам не стоит задерживать. И мы всегда можем продолжить, когда будет время, — сказала Юи игривым тоном. Юи слезла с меня, чтобы после подойти к стулу, на котором висела ее сменная одежда. Не уверен, но скорее всего она рано проснулась и подготовила ее здесь. Но это значит, что она очень предусмотрительная. Но я не стал тратить время и тоже встал и пошел к своему шкафу, где обычно моя сменная одежда. «Юи, пока я спал, со мной что-нибудь происходило?» — спросил я у Юи, чтобы понять, почему вдруг оказался в своем внутреннем мире, без своего согласия. Может, это из-за стресса, или я слишком увлекся сексом и мое подсознание зачем-то хотело спрятаться. Хаймэм, пока ты спал, я на мгновение почувствовала, что-то очень холодное и темное, рядом с тобой, это чувство и разбудило меня. Сначала я не придала этому значения, если вспомнить твою расу и особенности, то подумала, что это в порядке вещей. «Ты в порядке?» – спросила Юи с беспокойным видом. «Теперь можно убрать теорию, что это было просто случайность, мне нужно разузнать об этом феномене. Стоит сделать анализ своего тела с помощью Нивы и своего оборудования. Возможно, это что-то очень опасное для меня, поэтому нужно быстро решить возможную проблему. И опять, ангел его подери, одна проблема за другой. С такими проблемами мой график тренировок и планов будет испорчен. Похоже, нужно менять или скорее ускорить свои планы. Повезло, что я недавно закончил с ее созданием, чтобы облегчить некоторые дела. Все в порядке, Юи. Если бы это было для меня смертельно, я бы сообщил об этом сразу тебе. Сказал я, покачивая головой в знак отрицания со спокойным видом. В ответ Юи смотрела на меня пару минут оценивающим взглядом. Затем она подошла ко мне, взяв своими нежными руками мое лицо и смотрела прямо в глаза. «Прошу тебя, Мелиодас, не держи все в себе, если у тебя и вправду проблемы, скажи мне и я помогу всем, чем смогу», сказала она с волнением по отношению ко мне. «Говорю же, Юи, я в порядке, просто подумал, как ты теперь относишься к другим девушкам, после того, как мы вместе занялись любовью», спросил я, решив сменить тему, а то мои чувства вины могут заставить меня сказать правду. «Хаймэм, я же говорила, что не буду против других девушек, когда мы подписывали контур. Извини, Юи, но я хочу знать твое настоящее мнение и отношение ко всему этому. Я не хочу, чтобы твои чувства зависели от того контракта», объяснил я свой вопрос Юи. «Честно, я до сих пор немного ревную тебя к ним, но я также понимаю, что ты не можешь любить меня одну и принадлежать только мне. Я хоть и эгоистка, но не настолько, чтобы полностью монополизировать тебя себе», ответила Юи, но после отвернулась и прошептала. «По крайней мере пока. Что? Ничего. Окей. Значит, проблем с этим больше нет?» Скорее уточнял я, чем спрашивал. «Да, но я буду главной женой в твоем гареме», крикнула Юи, указывая на меня пальцем. «Я не против», ответил я, дав свой краткий ответ, когда собрался с мыслями, но не планировал гарем. «Конечно, конечно», сказала она, я с явным неверием в мои последние слова. «Но я рада, что буду иметь какое-то место в твоем сердце, а значит, больше нет никаких проблем, Мелиодас. Просто помни, что теперь я навсегда буду с тобой, даже если ты попробуешь убежать, я найду тебя, любовь моя». После этого Юи продолжила одеваться спиной ко мне, пока я обдумывал ее слова. «Я тоже, так просто тебя не отпущу, Юи», сказал я в ответ с той же любовью в голосе, что и она, «буду знать». Затем я вместе с Юи покинули мою комнату, идя рука об руку по длинному коридору, заполненный картинами и другими украшениями, чтобы замок не выглядел пустым и скучным. Когда же мы вышли на свежий воздух, то сказал Юи, что мне срочно нужно закончить важное дело. Конечно, ей стало грустно покидать меня так скоро, но я обещал, что заглажу вину. На прощание она пожелала мне удачи и поцеловала в губы. «Эх, чувствую себя очень паршиво, после того, как занялся с девушкой сексом, и признался ей в любви, но стараюсь скрыть от нее правду. А раньше вы даже этого не замечали», вдруг сказала Нива в моем сознании. В ее тоне так и читалось осуждение. «Хорошо, Нива, признаю, тут я виноват, каюсь, грешен, но скоро это изменится. Ведь теперь я ускорю реализацию своих планов». «Что за планы? А то я была занята последний год и мало знаю ваш курс действий. Про все рассказать не могу, так как слишком долго, но, во-первых, стать сильней. Для этого мне надо тренироваться, но, как я заметил, тренировки стали давать слабый результат. Учитель Дайрон хоть и повышает нагрузку, но мне кажется, что я как-то неправильно развиваюсь. О чем вы?» «Простыми словами, мне надо тренироваться в чистилище», дал я краткий ответ. «Вы серьезно? Хоть вы теперь можете туда попадать почти без проблем, но даже вам становилось дурно находиться там слишком долго. В этом и дело, мое тело не приспособлено к жизни в чистилище долгое время, как могут другие высшие демоны. Мне нужно закалять себя в огне чистилища. Я уже давно заметил, что в чистилище становлюсь в несколько раз сильней, как и остальные демоны этого мира. Возможно, именно там я смогу стать таким же сильным, как и настоящие высшие демоны. Объяснил я свой план тренировок. И когда вы собрались туда отправляться? И насколько? Где-то через пару месяцев. А сколько там буду? Возможно, проведу 5-6 месяцев. Все зависит, как быстро я буду набираться силу. Дал я не совсем точный ответ для Нивы. А что за другие планы? К сожалению, из-за новых проблем и переосмысления моих действий, мне пришлось немного изменить свои планы. Поэтому сейчас я решил перейти к другой фазе своего плана. И что это за план? Скоро увидишь, мысленно сказал я, вернувшись в свою комнату. Я достал из инвентаря пространственно-временный шар, который я решил ПВ-шар, фантазии на другое не хватило, и положив его на более безопасное место, чтобы он не укатился и не разбился, то прикоснулся к нему, чтобы постепенно поглощаться внутрь. Когда я снова открыл глаза, то увидел, что нахожусь на зеленой поляне, а недалеко виднелся такой же зеленый лес. Небо чисто белым, а не голубым, что слегка сбивало с толку людей обычного мира. Если быть точным, то это было создано мной. Как я заметил, ПВ-шар способен не только искажать время, но и пространство по моей воле. Я могу исказить его или изменить его природу, чтобы другие маги пространства не смогли использовать свою силу. Таким образом я научился выбирать внешний пейзаж. К сожалению, все это можно назвать лишь иллюзией или скорее подделкой. ПВ-шар не способен создать идеальную копию мира, здесь нет ветра, тепла и иллюзорного солнца, нет настоящих ощущений при прикосновении этих цветов, они даже не пахнут. Жалко, что вы не настоящие, ведь это создаст много проблем для меня, когда она это поймет. Проговорил немного грустным тоном, смотря на цветы на поляне. В моих руках была копия ПВ-шара, позволяющая мне контролировать его и телепортироваться с помощью прав доступа ПВ-шара, рядом со своей лабораторией. Я заранее сделал так, чтобы любого, кто попадал в ПВ-шар, выкидывало в место подальше от лаборатории. Вдруг, кто-то найдет мой ПВ-шар и сразу окажется в моей лаборатории. Слишком рискованно и опасно. Или, например, я должен буду кинуть сюда мага пространства. Тоже рискованно. Поэтому нужно придумать еще несколько средств защиты и безопасности. Сама моя лаборатория находилась на достаточно пустой поляне, здесь было много разных приборов, алхимический стол, книжные полки, ингредиенты, шар для анализа, обычная мебель и т.д. Но больше всего выделялись огромные стеклянные капсулы, в которых находятся полусобранные человекоподобные тела и органы. Это были мои почти готовые гомункулы. Но вместе с этим в лаборатории присутствовала еще одна особа. Она выглядела стройной, невысокой девушкой с черными глазами и светло-лиловыми волосами, доходящими до бедер. Носит белый боди с розовым бантом на воротничке и светло-розовыми кружевными чулками. Это была Мирасцилла. И сейчас эта особа читала книгу, паря в воздухе в сидячей позе. «Змейка, что ты тут делаешь?» – спросил я, так как не помню, чтобы разрешал ей находиться здесь. Услышав мой внезапный вопрос, Мирасцилла, что парила спиной ко мне, вдруг вздрогнула и чуть не уронила книгу, которую держала темная материя, окружавшая ее и дополняющая ей руки. «Хозяин, вы вернулись», — сказала она радостным тоном, полетев прямо ко мне. «Стоять», — приказал я, и Мирасцилла замерла в воздухе на полпути ко мне. «Ну да, если я отдам четкий и прямой приказ, то она не может ему противостоять, так как это уже стоит на ментальном уровне ее сознания, так как много времени потратил на ее обучение и дисциплину. Ответь на мой вопрос, что ты тут делаешь? Я не помню, чтобы разрешал тебе посещать мою лабораторию». Снова задал я тот же вопрос, что и в начале. Извините, хозяин, я просто читала книги о магии, которые вы выдали мне. Также я читала книги о том мире, что вы приказали мне изучать. Извините, мне уйти? Спросила Мирасцилла с раскаянием на лице. Я же теперь вспомнил, что давал ей пару страниц из книги магии этого мира. Я выдал ей задание изучить тот мир, в котором я живу, чтобы более и менее понимать его. А то скоро она мне понадобится в том мире, и лучше, если она будет знать заранее обо всех вещах, чем во время важных заданий. Насчет магии, то я узнал, что Мирасцилла знает мало заклинания из магии пространства, скорее ее можно назвать самоучкой, которая на интуитивном уровне использует свои способности. Поэтому я выдал ей пару книг об этой магии. Таким образом Мирасцилла научилась перемещаться через ПВ-шар, так как она смогла со временем понять принципы и законы этого места. Если, конечно, я не поменяю законы и правила пространства, но пока это дает ей возможность использовать свою магию и через это место попадать в чистилище. «Нет, оставайся, главное ничего не трогай и не мешай мне, иначе накажу», — сказал я усталым голосом, так как Мирасцилла, возможно, понадобится мне в этом деле. «Как пожелаете, хозяин», — сказала она с радостью. После этого я направился к гомункулам в стеклянных капсулах, где смотрел на почти готовое тело гомункула, и создал я своих гомункулов на определенных образах во внешности, стараясь не сделать точную копию того, что хотел сделать. И первое, кто будет задействовано, образец Альфа, самый первый мой гомункул, в котором я старался не делать никаких сильных ошибок при ее создании, так как очень много времени и сил на нее угробил. Материалы для создания гомункулов сложно достать, особенно качественные, если вы хотите сделать, чтобы гомункул служил вам дольше и лучше. Ингредиенты тоже было сложно достать, но все это того стоило. Спустя несколько часов, пока я заканчивал последние штрихи, я вытащил гомункула из стеклянной капсулы и уложил на специальный стол, где начинал ее процесс пробуждения. Через некоторое время гомункул открыл глаза, а после начала пытаться делать первые движения руками и ногами, а после всем телом. За каждым движением я четко следил, желая узнать, где могли возникнуть проблемы в моторике тела. «Попробуй встать и походить», — приказал я гомункулу. Когда она услышала мой приказ, то сразу пыталась его выполнить. И начиная вставать со стола, она пыталась встать на ноги, но когда почти смогла, то упала не устояв. Похоже, на это уйдет время. Это заняло больше времени, чем я рассчитывал, но спустя каких-то пару часов гомункул привык ходить и ровно стоять на ногах. Вот только походка была еще неровной, но это мелочь. Главное, чтобы она смогла нормально функционировать своим телом. «Кому ты служишь?» – спросил я ее. «Вам мой создатель. Жду ваших приказов», – сказала она в преклонной позе передо мной. Но то, что делало ситуацию очень необычной, это то, что она была полностью голой с женским телом, со стройной фигурой с манящей грудью примерно четвертого размера и на вид мягкой белой кожи. Вместе с этим у нее была весьма стройная и немного пухлая задница, которую я мог несколько раз оценить в движении. Ее волосы на голове были длинными, распущенными и имели черный цвет, словно ночь. При этом ее глаза были тоже черными и дополняли ее красоту лицо с изящными чертами, без капли изъянов. Если кто еще не догадались, эта девушка была со внешностью персонажа Юрия Альфа из аниме «Оверлорд-повелитель», которая была боевой горничной. «Встань, мне нужно проверить последние штрихи твоего тела, чтобы убедиться в твоей работоспособности», — сказал я полным пафоса и серьезности голоса, чтобы соответствовать атмосфере. Но гомункул без всяких вопросов встала с пола, в постойку смирно, стараясь не двигаться, но было видно, что ей сложно не упасть. В будущем, я попробую изменить ее из гомункула на реально живое существо. Гомункул – это лишь подражание живой жизни. Гомункулов создают только для определенной цели или чтобы стать на шаг ближе к созданию настоящей жизни. Моя цель не отличается. Я тоже в будущем попробую сделать моих гомункулов живыми созданиями, которые будут преданы только мне. С системой, мои шансы куда больше, чем у остальных. Ведь все, что нужно для создания жизни, это философский камень. Вот только я помню, что для его создания нужно огромное количество жизни или душ. Поэтому я очень надеюсь, что в будущем мне дадут награду в качестве философского камня. Спустя какое-то время я закончил проверку тела образца Альфа. Если быть честным, ее тело получилось слишком сексуальным и привлекательным, но я не жалею об этом, а рад тому, что потратил материалы и средства, вложенные в это тело. Если бы я не знал, что она гомункул, то, возможно, сразу же забрал себе в комнату на целую ночь, желая изучить этот уголочек этого тела своим телом. Черт, похоже, похоть и сексуальное влечение стали сильнее во мне, или я сделал слишком красивого гомункула. Странно, раньше такого за собой не замечал. Может, я вырос, или это последствия секса с Юи. Для начала я дам тебе имя. Твой номер Альфа, но твое имя будет Юри. Вместе получается Юрий Альфа. Ты первая и самая старшая среди гомункулов, и в будущем ты станешь очень важной. Как пожелаете, создатель, сказала Юрий холодным тоном без чувств. С твоим телом все в порядке, теперь возьми вон ту одежду и надень ее. Когда закончишь, то я приду и заберу тебя, или я пришлю к тебе вон ту особу», — сказал я, указывая на одежду горничной, что была создана лично мной для ее образа. Перчатки, к сожалению, я не смог создать, чтобы соответствовали ее образу, но они пока не нужны ей сейчас. А также я указал на Мирасциллу, что все это время смотрела, как я работаю. «Как пожелаете, создатель», — сказала Юлия и отправилась к указанной одежде, чтобы начать пытаться одеть ее, и затем повернулся к Мирасцилле. «Змейка, что прикажете, хозяин?» — спросила Мирасцилла, которая сразу телепортировалась поближе ко мне. «За мной», — приказал я и быстро телепортировался к особому месту в моем ПВ-шаре, и за мной последовала через пространство Мирасцилла. И мы стояли возле большого дома, который был сделан из красного кирпича, вместе с дополнительной конструкцией, напоминающей башню, немного покрытой мхом и листьями, так как рядом был искусственный лес. Снаружи было видно, что дом был двухэтажным и имел чердак. Крыша была высокая и имела немного темно-синий оттенок. Рядом с домом цвели цветы. Строить этот дом был тот еще геморрой своей постройкой, но цель его создания того стоила. Не думая больше, я зашел внутрь дома, и за мной полетела Мирасцилла. Внутри дома было тоже красиво и хорошо обустроено. Двойная лестница с синим ковром, люстры, которые работают за счет кристаллов энергии. Мебель тоже красивая и новая, которая имеет голубой цвет. На стенах есть красивые картины разных пейзажей. Слева – вход в столовую. Справа – комната для гостей. Вся эта мебель и необычная составляющая была добавлена через скрытые и мелкие квесты, которые я выполнял когда-то давно. Но я просто встал посередине гостиной и достал куб призыва УР-5, который выглядел как черный куб, левитирующий у меня в руках. «Хозяин, вы хотите уже призвать кого-то?» «Для начала ответь, мой ПВ-шар не помешает призыву?» «Не должен, так как сам объект куда сложнее, чем законы этого ПВ-шара, и должен легко обойти их». «Отлично, значит, Мирасцилла мне не нужна в этом вопросе. А то я думал, что будут проблемы с пространственным перемещением из-за этого». «Хозяин, а кого вы хотите призвать?» «Сейчас увидишь», — ответил я, коварно улыбаясь. И сразу после этих мыслей я активировал куб призыва УР-5. Куб начал светиться и менять свой цвет с черного на ярко-светлый, выпуская огромное количество света и энергии, которое словно ветер окутывал все. Чтобы не сделать лишних ошибок, я влил в него свое намерение, чтобы призвать того, кто мне нужен, а не только мыслями, точно представляя образ, который призываю. Спустя какое-то время, пока я держал куб и почти ничего не видел, так как свет мешал что-то увидеть, и я закрыл глаза, то почувствовал, как в моих руках оказалось что-то небольшое и не тяжелое, но живое. Когда я открыл глаза, заметив, что свет, который мешал видеть, потух, и увидел, что держал в руках, это был ребенок, укутанный в белую простынь. Осмотрев ребенка, убедился, что это была девочка. У девочки были уже были черные волосы, глаза слегка приоткрывались и показывали заметный желтый оттенок. Личико девочки были красивым и милым, но выделяющей чертой на лице это была черная родинка над правым глазом. «Ну привет, Мерлин», — назвал я имя девочки. «Да, так то у меня в руках, это Мерлин из аниме «Семь смертных грехов», только вот я призвал ее из другого временного промежутка, а именно когда она только родилась». «Змейка, приведи Юри Альфу сюда», — приказал я Мирасцилле. «Того гомункула», — уточнила Мирасцилла. «Да, и не заставляй меня долго ждать», — сказал я это с немного строгим тоном. «Как пожелаете», — сказала Мирасцилла и растворилась в пространстве. Я же остался с ребенком на руках, и Мерлин была на вид сонная и сильно не дергалась. «Хозяин, а почему вы призвали такую Мерлин? Разве не лучше было бы призвать уже взрослую и сильную?» — решила спросить Нива. «Все очень просто. Во-первых, есть риск, что она бы не призвалась из-за, возможно, слишком высокого уровня. И во-вторых, как я понял, даже если и призову взрослую версию Мерлин, где гарантия, что она будет на моей стороне? Даже если и смогу ее переманить на свою сторону, она точно попросит что-то взамен. Я это знаю по ее натуре, которую показали в аниме и манге. У нее очень хитрый и сложный характер», — объяснил я Ниве. «А что вам мешает дать ей знания взамен на помощь? Вы могли бы стать друзьями со временем. Как я уже говорил, Мерлин не дура, чтобы помогать тому, кто призвал ее в другой мир, только чтобы просто стать ее другом. Она очевидно поймет, что я призвал ее, потому что мне нужна ее сила и знания. Даже если я выдам себя за Мелиодаса, она сразу поймет, что я не настоящий. И вы решили призвать ее, когда она только родилась?» «Да, я решил воспитать ее, как родной и любимый для нее человек, и тогда я смогу иметь мощного и талантливого мага, не слабее Юи, в будущем. Объяснил я свою цель. Это немного жестоко по отношению к ней, использовать ее как оружие. Я не говорил, что буду использовать ее как оружие. Я лишь намекал на то, что она будет весьма сильным союзником в будущем. Тем более, я помню, какое прошлое было у Мерлин в манге. Ее отец отправился в чистилище и вернулся спустя пару секунд, хотя в чистилище прошло больше времени, но он уже не мог нормально жить как человек, он сошел с ума. Но даже с ними она не получила родительскую любовь, ее не научили, что нельзя делать, а что можно. Из-за этого она примерно в 5 лет просто взяла и обманула короля демонов и верховную богиню. Из-за этого ее дом был уничтожен, вместе с другими мудрецами. И потом она оказалась в бегах. В общем, я подарю ей нормальное детство. Объяснил я свои планы насчет Мерлин. Ради этого вы и создали все это в ПВ-шаре? Да, я создал леса и цветы и даже этот дом, чтобы подарить Мерлин нормальное детство и воспитать ее как надо. Хоть моя цель и использовать ее силу и таланты ради своих личных целей, но я подарю ей любовь и заботу. Если она не хочет мне помогать, то так тому и быть. Но если она захочет мне помочь, то я не откажусь, объяснил я Ниве. Хозяин, вы очень коварная личность. Наверное, в этом виновато воспитание отца и матери, ведь в этом мире каждый может тебя обмануть и использовать, пусть и не силой, но обманом и хитростью точно может. И спустя несколько минут я почувствовал, как сзади меня пространство дало толчок. После этого появилась Миросцилла и Юрий Альфа, уже в одежде горничной, или точнее в одежде моих будущих плеяд. «Простите, что задержались, хозяин. Это гомункул, слишком долго одевалась, поэтому мне пришлось ее ждать и немного помочь», — объяснилась мне Миросцилла. «Все как она и говорит, создатель, можете наказать эту неблагодарную, за то, что заставила вас ждать», — сказала Юрий Альфа, опустившись на колени и, похоже, ожидавшая от меня наказания. «Похоже, я перестарался с функцией преданности, раз она сразу просит наказания, а не прощение. Зря я, наверное, так много базовых знаний про то, как нужно быть горничной и служить своему хозяину. Буду учитывать и искать золотую середину в этом, иначе они будут слишком зависимы. Все в порядке. Главное, что ты тут, Миросцилла, тебе приказ, не заходи в этот дом и не общайся с этой девочкой, что у меня в руках, без моего прямого приказа. А теперь иди и жди меня возле моей лаборатории», — приказал я строгим и командным тоном. «Не хочу, чтобы у Мерлин были садистские замашки раньше времени. Как пожелаете, хозяин», — сказала Миросцилла и резко исчезла, оставив колебания пространства. «Юрий Альфа», — назвал я имя особой рядом с собой, которая до сих пор стоит на коленях. «Что прикажете, создатель?» — спросила Юрий Альфа, не вставая и не поднимая голову. «Сначала встань, для тебя есть работа». После моих слов она сразу встала и ждала моих дальнейших приказов. Конечно, это хорошо, когда слуги такие верные и почти без вопросов выполняют команды, но немного непривычно от такого послушания, даже искушает немного. «Для начала, называй меня господин или повелитель, как тебе нравится. Твоя работа состоит в том, чтобы заботиться об этом ребенке, когда меня нет рядом. Ее имя Мерлин, и она девочка. В твоей памяти должны быть знания, как ухаживать за детьми и другие детали», — объяснял я обязанности Юрия Альфы. «Я специально сделал так, чтобы ее тело способно было выделять молоко, что должно быть весьма питательным для Мерлин. Хоть оно вряд ли заменит настоящее, но должно быть хорошим заменителем на первое время. Как пожелаете, повелитель», — сказала Юрия Альфа без изменений на лице. «Хорошо, надеюсь, ты справишься», — сказал я, затем пошел в детскую Мерлин, в которой усадил ее на новую и хорошую кроватку. Глава 36. Призыв золотого дитя. Некоторое время я находился рядом с маленькой детской кроваткой Мерлин, на которой девочка спокойно спала. Перед тем, как уйти, я проверил ее организм на какие-нибудь дефекты, мало ли что могло произойти при переносе или до этого. Но, к счастью, девочка была полностью здорова и полна жизни. Также я не забыл проверить ее статус. Статус: имя и фамилия — Мерлин. Класс: нет. Уровень: 1. Возраст: 10 дней. Пол: женщина. Раса: человек. Расовые способности: бесконечность, высокая магическая сила, элемент льда, элемент воды, элемент огня, элемент земли, элемент ветра, элемент молнии, элемент пространства. Способности: нет. Навыки: нет. Характеристики: Сила 0.5, ловкость 1, выносливость 8.8, защита 0.5, мана. Как я и думал, у девочки явный талант к магии не от мира сего. Столько возможностей в развитии элементов, да и сила бесконечности делает ее практически монстром среди всех магов мира. Хотя рано еще судить о величине таланта девочки с другими жителями этого мира, так как я пока еще не встречал сильных магов этого мира. Поэтому называть Мерлин непобедимой в магии еще рано, но потенциал к этому явно имеется. Когда я покинул комнату Мерлин, то встретил Юриальфу и решил напоследок ее проверить, чтобы не было никаких проблем, когда я уйду. Объяснял, что она должна делать в определенных ситуациях. Это, конечно, заняло много времени, но спустя пары часов, когда Юриальфа смогла мне правильно ответить на все вопросы и показать, как будет действовать, я со спокойной душой отправился к своей лаборатории. Когда я там оказался, то заметил Мирасциллу, которая продолжала что-то читать, левитируя над землей. Так как она мне сейчас не нужна и не мешает, то просто проигнорировал ее присутствие. Но сама Мирасцилла, видимо, наоборот хотела моего внимания, это показывали ее вечно скользящие и грустные глаза в мою сторону. Но я продолжал работать, проводя обследование своего тела с помощью алхимических сканеров и препаратов, которые были сделаны лично мной или куплены за высокую стоимость, но с деньгами у меня полный порядок. И когда я обследовал и просканировал все свое тело, то пришел к неутешительным выводам. Со мной все в порядке, хотя не совсем, у меня до сих пор есть пару странных вещей, по данным анализов, но это вина моей расы. Плохо в том, что раз со мной что-то произошло и сканер этого не обнаружил, значит проблема на том же уровне, что и мое проклятие. Надо все обдумать, может я себе просто все накручиваю, возможно, вдруг это все череда совпадений и случайностей, это возможно, ведь это могло быть даже обычная реакция моей расы на секс, возможно, но стоит позже провести еще несколько тестов и желательно сравнить свои результаты с другими демонами чистилища. «Змейка!» — окрикнул я Мирасциллу, и та сразу же оказалась передо мной. «Да, вам что-то нужно, хозяин?» — спросила Мирасцилла, с нотками волнения в голосе. «Да, отправляйся в чистилище, ты должна разведать территорию и найти мне занятных и редких низших демонов. Главное, чтобы это были не красные, синие, серые, любые низшие, кроме этих. Если ты найдешь что-то интересное или необычное, запомни место или пометь его как-нибудь, затем сообщи мне», — отдал я указание Мирасцилле. «Как пожелаете», — сказала Мирасцилла, а затем начала открывать адские врата, которые являются ее способом перемещения сквозь миры. Я же тем временем решил покинуть ПВ-шар, чтобы остудить голову и многое обдумать. Слишком много головной боли на мою голову. Мне надо собрать информацию о дворянах, у которых нечистые намерения на мою семью и меня. Также мне нужно выполнить квест с лабиринтом Аркуса, на границе королевства людей, но сомневаюсь, что теперь это возможно без Милим, которая очень занята, а самому туда идти опасно. Еще нужно создать пару гомункулов для определенных задач в моих планах. Вы слишком много на себя берете, хозяин. Вы стараетесь предугадать будущее и ломаете голову, чтобы понять, как будут поступать ваши возможные противники. Я советую вам расслабиться и найти себе время для отдыха», — посоветовала Нива успокаивающим тоном. Я потер переносицу и лишь устало вздыхаю. Отчасти Нива права, слишком много для меня одного. Хоть и создал Юриальфу, чтобы облегчить себе жизнь с воспитанием Мерлин, все равно слишком много для меня. Мне реально нужен выходной после чистилища. Возьму выходной. Вы неисправимы, хозяин. Пожалели бы себя и свое здоровье, — устало сказала Нива. Пожалею свое здоровье, когда стану достаточно сильным, чтобы сражаться на войне с достаточно сильными личностями и расами. Но так или иначе, прямо сейчас я находился на свежем воздухе, в главном дворе замка. Из всех жителей замка, только Юи и Шизуна было видно, пока занимались обучением магии. Это было видно потому, как строго объясняет Юи о магии Шизуне, а девочка, похоже, записывала слова Юи на листок бумаги в своих руках. Самой Шизуна недавно исполнилось 11 лет. Ее тело слегка подросло и приобрела весьма неплохую женственную фигуру, но ей есть куда еще расти. Она отрастила длинные волосы и предпочитает их держать свободными. Сама же она была одета в черную мантию, с некоторыми местами фиолетового оттенка, а если точнее, то рукава и немного ниже пояса. Этот наряд идеально подходил Шизуна и сделан был Юи. Сестер Накамат не видно, возможно, занимаются уборкой или снова играют где-то вместе. Обычно же Курака вместе с Широни ходит на поляну рядом с замком, чтобы собрать цветы. Или эти двое сидят на кухне и учатся готовить. Хотя готовка Кураки пока что не особо питательна, а вот у Широни получаются весьма вкусные блюда, да только в них часто много сахара встретишь. Все-таки она ребенок и они любят сладкое. Но не об этом речь. Смотря на обучение двух девушек и тем, что я в дальнейшем буду планировать, то решил к ним присоединиться и провести таким образом время, чтобы когда я покинул их на месяц, мог насладиться проведенным временем по полной. Еще, конечно, надо найти сестер Накамат и провести время с ними. «Юи, Шизуне, с добрым утром!» — крикнул я им радостным и веселым тоном. «Доброе, Мелиодас, у тебя к нам дело?» — спросила Юи с улыбкой при виде меня. «Доброе утро, братик Мелиодас. Ты пришел провести время со мной, или жениться на мне?» — спросила Шизуна с ехидной улыбкой. И снова Шизуна просит меня на ней жениться. Я сбился со счета, сколько раз она задавала мне этот вопрос, и я не знаю, в шутку она мне его задает или серьезно. Просто в ее возрасте это слишком рано о таком думать, но всякое бывает в жизни детей. И да, Шизуна стала называть меня братиком, как и Широни. Иногда эти двое говорят это хором, поэтому стали друзьями очень быстро, имея какой-то общий интерес или тем для обсуждения. Но так или иначе я рад, что они поладили и стали друзьями. И мне очень приятно, что у меня так много миленьких и маленьких сестренок. Да и нет, Шизуна, я не пришел жениться на тебе. Просто хотел бы провести с вами время. Вы вроде бы учите магию. Не против, если я понаблюдаю? А то, возможно, скоро я тоже буду заниматься магией в ближайшем будущем. Я не против, мы как раз хотели перейти к практике. Шизуна не помешал бы партнер для тренировок, чтобы принимать и отбивать ее магические атаки для практики, сказала Юи с улыбкой. Я не против, мне тоже не помешало бы научиться сражаться с магами, я лишь с воинами сражался все это время, так что не откажусь. Согласился я на это предложение, все равно мне пока что нечем заняться. Время в ПВ-шаре я изменил, так что успею сделать достаточно много за сегодня и не опоздать, когда проснется Мерлин. Затем мы с Юи и Шизуна покинули замок и оказались на чисто зеленой поляне, за пределами замка, где обычно никого нет. Тут вообще вся моя территория полна одних животных и монстров, на холмах и горах. Так что здесь вполне безопасно, если не ходить куда не следует. Тут даже мне не нужно следить и управлять какой-либо деревней. В общем, отец решил выдать мне почти ненужный кусок земли, на котором нет ничего ценного, лишь красивый вид и небольшое количество слабых монстров. И в принципе я доволен его решением. И прямо сейчас я ждал, когда Шизуне будет использовать боевую магию на мне. За себя я не боялся, так как уровень магии Шизуны слишком мал, как опыт, чтобы меня достать. Тем более мне надо первое лишь уворачиваться, а не принимать все атаки, словно груша для битья. Потом Юи сказала, чтобы я пытался отбивать ее атаки. «Начинай, Шизуна, главное не спеши с преобразованием магии и делай все правильно, со временем ты сможешь использовать боевую магию почти не напрягаясь», — посоветовала Юи, которая стояла рядом с Шизуна. «Хорошо, я постараюсь, ледяные птицы», — сказала Шизуна и крикнула заклинание. В следующее мгновение вокруг Шизуна начали образоваться птицы из льда, которые были достаточно большими и напоминали скорее голубей или ворон, с острыми клювами, словно меч. Когда они закончили принимать свою форму, то сразу же устремились в мою сторону. Вших, свист. Я начал уклоняться от ледяных птиц очень легко. Насколько я знал из книг, заклинание, которое использовала Шизуна, одно из самых удобных и популярных для магов льда. Ледяные птицы способны летать на большой скорости, но их главный плюс в самонаведении на основе тепла, это можно сравнить с ракетами самонаведения, которые пока не поразят цель, не отпустят. Сами птицы эффективны тем, что помогают отвлечь противника, пока ты готовишь новое заклинание. Но у этого заклинания есть свои минусы. Например, если вы слабый маг, а ваш противник сильнее вас в 2-3 раза, то птицы просто не смогу нанести ему ощутимый урон. Птицы не способны летать вечно, в зависимости, сколько маны вы в них вложили, столько и будут летать. А самый большой минус – ледяные птицы очень неэффективны против заклинаний огненного типа мага. «Водный змей!» — крикнула Шизуна другое заклинание, пока я был в своих мыслях и уворачивался от ледяных птиц. Прямо из воздуха появился змей, состоящий полностью из воды ростом и размером обычного человека. Он стоял прямо возле Шизуны, а потом резко начал ползти в мою сторону. «Интересный трюк, но этого недостаточно», — сказал я, затем вытащил из ножен кинжал и пропитал его маной. «С заклинаниями безопаснее всего сражаться маной, иначе эффект будет слабым». Быстрым движением ног я оторвался на достаточное расстояние от птиц, чтобы напасть на змея. «Мелиодас, только не перестарайся», — предупредила меня Юи. На ее слова я лишь молча кивнул и продолжал бежать прямо на водного змея, замахивая кинжалом прямо на него. И когда мы уже оказались в пару метров друг от друга, я сделал быстрым замах по нему. Вших, чик, всего мгновение, и я оказался за спиной этого змея из воды. После этого сам змей растворился в обычную лужу. Но вдруг мои инстинкты почувствовали еще одну атаку сверху. Я быстрым движением сделал рывок в сторону. Затем увидел, как с неба падали ледяные шипы, небольшого размера, но достаточного, чтобы оставить во мне дырку размером с мою руку. Они продолжали падать с неба, словно град, и преследовать меня. Вших, треск. Пока я уворачивался, то заметил, что в небе сияют магические пентаграммы, из которых выходили ледяные шипы. Похоже, Юи уже научила Шизуне магии пентаграмм. Подобный тип использования магии очень сложный, так как требует создать огромную формулу, чтобы создать что-то вроде автоматического заклинания, которое будет само воспроизводить магию без участия заклинания, вроде того, что использовала Шизуна. Ей даже не надо постоянно создавать формулу в голове, пентаграмме нужно лишь получать ману для работы. Но минус подобного способа борьбы в том, что если уничтожить пентаграмму, то все прекратится. Я быстро накапливаю ману в свой кинжал, чтобы разрушить пентаграммы в небе. Просто прыгнуть будет глупо, так как я встречу на пути ледяные шипы. Это все равно, что прыгать на пулемет, чтобы его уничтожить. Так что лучше всего просто использовать дальнюю атаку. К сожалению, у меня таких без использования расовых способностей очень мало, но один трюк я все же научился делать. Когда маны в кинжале стало достаточно много, я делаю еще один рывок в сторону от ледяных шипов и птиц, после взмахиваю кинжалом прямо в сторону пентаграммам в небе, и из моего кинжала вылетел дугообразный слэш темно-синей энергии прямо в сторону пентаграммы. Бам! Взрыв! Когда атака достигла пентаграммы, то можно увидеть и услышать взрыв в небе от столкновения магических энергий и разрушения формулы. Но после я быстрым движением повторил атаку уже на ледяных птиц, которые снова пытались на меня напасть, только они не успели вовремя. Вших, треск, ледяные птицы рассыпались на кусочки льда и пыли после моей резкой и быстрой атаки. Спустя пары секунд ко мне подошли Юи и расстроенная Шизуна, которая тяжело дышала и выглядела уставшей. «Молодец, Мелиодас, хотя сложно тебя хвалить, когда ты победил ребенка», — сказала Юи с насмешкой на мой подвиг. «Я не ребенок, ха, я та, что скоро женится ха на братике Мелиодасе и займется с ним сексом», — сказала Шизуна тяжело дыша, но с серьезным лицом. «Снова она за свое, хотя я уже привык. Мы живем почти в средневековом веке и фэнтези, здесь нет запретов знать о таком, даже детям, скорее в подобном времени надо все знать о зачатии детей, чтобы в момент взросления не было нужды объяснять взрослому как ребенку. Но напор девочки иногда кажется чересчур выходящим за рамки приличия. Но так или иначе, мы провели еще пару часов, практикуясь с магией Шизуны в бою. Хотя прямо ее я не атаковал, но показал минусы ее заклинания и плюсы. Когда же мы закончили с этим, то отдыхали. «Окей, давайте заканчивать, мне еще нужно проверить, как там сестры Накамат», — сказал я Юи и Шизуна, что сидели на поляне и смотрели вдаль. После моих слов на лице Шизуна появилась заметная грусть. Она любит проводить со мной время и старается наслаждаться каждой минутой со мной. Чтобы не расстраивать ее еще больше, я положил свою руку на ее голову. «Не волнуйся, Шизуна, я ненадолго, когда я закончу, то приду вместе с сестрами Накамат, и мы все вместе будем веселиться», — сказал я с улыбкой на лице и мягким тоном. «Хорошо, братик Мелиодас, я постараюсь, но прошу, не задерживайся», — сказала Шизуна, взяв мою руку своими ручками и начала тереть ее о свою щеку. Теперь она ведет себя как капризный ребенок. «Не волнуйся, обязательно», — сказал я, вытаскивая свою руку из плена Шизуна, и подошел к Юи, приблизив свое лице к ее ушку. «Сегодня ночью я тебе отплачу», — сказал я шепотом, целуя Юи в щечку. И сделал я это под нужным углом, чтобы Шизуна не видела, как я ее целую, а то она иногда такая ревнивая. Чмок, буду ждать», — сказала с улыбкой Юи, немного потирая свое ушко. На ее ответ я лишь радостно улыбнулся и отправился в замок, пока Шизуна махала мне вслед. Поиски сестер Накамад в замке не заняло много времени. Как я и предполагал, они снова сидели на кухне, где снова готовили что-то, это было видно по небольшому беспорядку. «Надеюсь, это что-то не будет испускать ядовитый запах или не будет гиперсладким. Курака и Широни, что вы тут делаете?» — спросил я, стоя за их спинами. От моих неожиданных слов обе девушки вздрогнули и чуть не обронили овощи в руках. Я быстро поймал то, что чуть не упало, а то портить еду плохо. «Будьте осторожны, продукты и овощи не созданы, чтобы они валялись на полу. Продукты нужны, чтобы их ели и наслаждались вкусом», — отчитывал я сестер Накамад, которые спустя пару секунд восстановили свое самообладание, но когда услышали мои нравоучительные слова, то показали обидные лица. «Ты сам виноват, ня, не надо было нас пугать. Тебя не учили стучаться на кухню, когда входишь, ня», — сказала Курака аргумент в свою защиту. Широни же решительно кивнула на слова сестры. «Сестра права, ты тоже виноват, братик Мелиодас. А вам запрещено было входить на кухню раньше слуг. Вы же продукты на ветер пускаете, когда учитесь готовить. А еще готовка ваша весьма специфичная для обычных существ. Или вы забыли, что устроили, когда случайно посыпали не те специи в еду?» — парировал я аргументы и напомнил сестрам о их прошлом эксперименте с едой. Хоть было и забавно, но они случайно что-то не то подсыпали, в итоге многие из слуг заработали пищевое отравление. Забавно, то, что именно от пищи Кураки многим было плохо, а вот от готовки Широни у многих зубы болели. Тогда большинство слуг замка отправили к лекарям и к алхимикам. В общем, тогда этим двоим устроили мягкое наказание, так как никто сильно не пострадал, но им поставили ограничение пользования на кухне без участия квалифицированных поваров. Ограничены они были еще тем, что могли готовить лишь пару блюд и только тогда, когда будет вечер и большинство продуктов на этот день будет использовано по назначению. А то с того раза повар с кровавыми слезами умолял меня, чтобы я не подпускал этих сестер к его кухне. А теперь вернем к настоящему. После моего напоминания о том случае, у обоих были кислые мины на лицах. Видимо, им тоже стыдно было за то, что их первая готовка принесла стольким проблем. Но мы исправились, ня, и теперь наша готовка стала куда лучше, ня, — сказала Курака, показывая на кастрюлю. Вот только рано еще судить, ведь еще ничего не готово и они были только в середине процесса. Надеюсь, они не заставят меня это пробовать. Стряпню Кураки я, возможно, выдержу, но вот от стряпни Широни мои зубы могут заболеть. Да, братик Мелиодас, мы стали куда лучше готовить, чем в тот раз, — снова поддержала свою сестру Широни. И оба смотрят на меня такими глазами полной мольбы и прощения. «Не смотрите на меня такими глазами», — сказал я, слегка уводя взгляд в сторону. Но они продолжали смотреть на меня умоляющими глазами, отчего я заметил, как на краях их глаза начала появляться влага от скорых слез. «Хнык, прекратите, это подло, использовать такой коварный прием. Где ваша гордость?» — кричал я, чтобы они перестали смотреть на меня таким взглядом. Хнык, плак. От картины, где у Широни появляются слезы и ее личико становилось очень печальным, мое сердце не выдержало. «Все, хватит. Хорошо, я дам вам шанс, только перестаньте», — махал я руками в знак капитуляции. «Ура, ня, мы победили, ня», — радостно крикнула Курака, обнимая Широни. «Да, сестренка», — радостно кричала Широни, обнимая в ответ Курака. «Я вам это еще припомню. Лучше готовьте, а не тратьте время. Вы не забыли, что скоро должны прийти повара готовить ужин?» — напомнил я сестрам про время. «Точно. А кто будет судить, ня?» — спросила Курака, прекратив обнимать Широни, и оба быстро заняли свои места на кухне. «Может, братик Мелиодас?» — предложила Широни мою кандидатуру. «Нет-нет, давайте я найду кого-нибудь получше меня, я ужасный судья, у меня и вкуса нет», — сказал я, отрицательно махая головой и руками, медленно идя к двери за спиной. «Времени нет, Мелиодас, ня, садись за стол и жди нашей готовки, ня». «Ты куда, ня?» — спросила Курака, продолжая готовить, но когда она посмотрела на меня, то увидела, что я почти покинул кухню. «За солью», — сказал я первое, что пришло в голову. «Зачем, ня?» — не поняла меня Курака. Широни тоже выразила непонимание. «Чтобы привкус разбавить», — сказал я неплохую отговорку. но тогда ты не сможешь в полной мере насладиться вкусом нашей готовки, братик Мелиодас. Верно, ня, так что перестань капризничать и садись за стол, ня, мы скоро закончим, ня, сказала Курака, быстро схватив мою руку и потащив за стол. И я решил просто это принять, хоть мне не сильно хотелось, но ради чувств сестер Накамад готов пойти на такую жертву. И спустя пару часов сестры закончили готовку еды. «Кто первый?» – спросил я, смотря на двух сестер, что приготовили каждый по своему блюду. «Сначала мою, ня!» – крикнула Курака, положив тарелку с ее стряпней прямо на стол. «Курака, а ты случайно ничего не перепутала? Что это такое?» – задал я весьма разумный вопрос, смотря на это блюдо. «Я ничего не перепутала, ня, это мясное рагу, все точно по рецепту, ня», — ответила Курака, с гордым видом. «Тогда почему он слегка темный и словно пережаренный, да и специй маловато видно?» — описал я мясное рагу от Кураки, которое было похоже на черную субстанцию. «Нечего привередничать, ня, может, я его просто пережарила. Ешь и пробуй мою лучшую стряпню», — сказала Курака, давая мне ложку. «Надеюсь, я выживу. Осталась надежда на мою расовую принадлежность». Я быстро с помощью ложки взять немного мясного рагу и быстро положил себе в рот, прикрывая глаза, и начал ждать худшего. Но первое, что я почувствовал, был вкус кислоты, словно вкус кисленького персика и мандарина. Я ожидал чего-то другого, ну, например, что отрублюсь, когда еда появится на моем языке, или меня вырвет, но все получилось куда лучше, чем я ожидал. Может, потому что это стало ядом? Возможно. Моя раса невосприимчива к ядам, и они скорее лекарство, чем опасность. Но пока пробовал и оценивал вкус, то заметил, что Курака смотрела на меня с ожиданием в глазах. Видимо, ждет моей оценки. Но трудно дать свою оценку, когда на вид еда словно из бездны, а на твой вкус весьма съедобна. Для меня, весьма хорошо на мой вкус, но есть пару ошибок. Тебе стоит еще учиться в этом, сказал я свою оценку на эту еду. Правда, ня, да, но чтобы дать честную оценку, мне нужно попробовать блюдо Широни и сказать, у кого лучше. Решил я не говорить о том, что вместо мяса и овощей, я почувствовал немного другое. Широни кивнула и принесла тарелку со своим блюдом, но это было более и менее похоже на еду. Это рыба, уточнял я, это было похоже на жареную скумбрию, помазанную соусом. Да, как оно тебе, братик Мелиодас? Спросила Широни. Выглядит приятно на вид, но чтобы не накалять страсти и атмосферу, решил по-быстрому попробовать готовку Широни. Когда я проглотил кусочек рыбы, то думал, что сразу почувствую ее, но ощутил на языке сладкий привкус, со слабым вкусом рыбного жира. Наверное, завтра мои зубы будут болеть. КХМ весьма оригинально, но ты снова положила сахар, Широни. Тебе не раз говорили, что сахар добавлять во все не обязательно. Извини, братик Мелиодас. Просто я люблю сладости и сахар, и хочу, чтобы другие тоже их полюбили. Также я подумала, что сахар сделает рыбу вкуснее, ответила Широни, опустив свои ушки. Ну как можно на нее злиться, когда она делает такое грустное лицо? Я понимаю, Широни, но так ты не сможешь заставить людей полюбить сладости еще больше. Лучше не навязывай свой вкус другим, а старайся лучше понять себя и других. А также, если ты готовишь для кого-то, то сначала пойми его вкусы, и ты сможешь его порадовать и впечатлить. Сказал я это с доброй и понимающей улыбкой. При этом положил руку на голову Широни, чтобы начать гладить мягкие и шелковистые волосы девочки. МРР хорошо, братик Мелиодас. МРР я постараюсь, сказала Широни с улыбкой на лице, мурлыкая. Так нечестно, Мелиодас, ня, я тоже хочу погладить Широни. И ты еще не дал свою оценку наших блюд, ня, возмутилась Курака, увидев, как я глажу ее сестру. Еще и оценку их блюд напомнила. Не убирая руку с головы Широни, я обдумываю свою оценку и смотрю на двух девушек перед собой. На мой вкус ваша еда стала более и менее лучше, по сравнению с прошлым разом. Но, Курака, тебе надо снова поработать над специями, а также найдите что-нибудь попроще, мои вкусы весьма специфичны, поэтому другим может не понравиться. У Широни получилось сделать все по рецепту, и еда вышла куда лучше на вид, но вкус весьма разбавлен сахаром, ну и пару лишних приправ были добавлены. В общем, победила за Широни, сказал я свою честную оценку двум сестрам. После я поднял руку Широни в знак победы. «Ура, я победила!» – радостно кричала Широни. «Поздравляю, Широни, ня!» – сказала Курака, подбежав к Широни и обняла ее. Любовь Курака к Широне уже не удивляет, а даже радует смотреть на то, как она всегда радуется за ее успехи. «Спасибо, сестренка», — радостно сказала Широне, обняв сестру в ответ. «Ахаха, какие вы все энергичные сегодня. Давайте лучше уберемся на кухне и пойдем погуляем. Нас еще ждут Юи с Шизуной на улице», — предложил я, радостно рассмеявшись. «Может, сразу пойдем к Юи и Шизуне, ня?» — спросила Курака, смотря на очень грязную кухню. Широне кивнула на предложение сестры. «Ня, через полчаса придут слуги с поварами и будут готовить для нас. А тут такой беспорядок, надо уважать своих коллег по работе, Курака и Широне. Или вы не способны сделать такую сложную работу?» — спросил я с ехидным тоном. «Хорошо, ня, не недооценивай нас», — сказала Курака, сдавшись из-за моих слов, начав уборку. «Я тоже смогу это сделать, сестра», — решительно сказала Широне, и вместе с Курака начали уборку. «Вы уж постарайтесь», — сказал я им, сев рядом и наблюдая за их уборкой. Глава 37. Йокай. От третьего лица в королевстве Йокаев. Нура Рихён Нура, нынешний король королевства Йокаев и почти всей расы Йокаев, вместе с этим является главой собственного клана Нура и одним из самых сильных Йокаев в королевстве. Он тот, кто смог начать новую эпоху для королевства Йокаев. И таким образом все Йокаи очень любят и уважают своего короля. И хоть есть некоторые недовольные Йокаи, их слишком мало, чтобы кто-то мог хотеть попытаться его свергнуть. Нура Рихён выглядел как весьма красивый взрослый мужчина, чья внешность была очень привлекательна для противоположного пола и иногда для такого же, как и он, пола. Его высокая харизма заставляла многих высокопоставленных лидеров разных кланов признать его, сделав очень влиятельным и авторитетным король. Хоть он и мог выглядеть не слишком сильным, но настоящий воин увидит в нем достойного и опасного противника. И лишь единицы в его королевстве способны сражаться с Нура Рихёном на равных и понять его силу. И прямо сейчас король всех Йокаев находился в столице своего королевства, в самом большом и огромном замке, чей вид завораживал и был виден каждому из любого уголка столицы, давая понять, где их король правит им. Нура Рихён сидел в большом зале для собраний, на котором были созваны все кланы, включая высшие кланы, низшие кланы и смешанные кланы. Высшие кланы – это те, чья сила и численность огромна, а влияние способно позволить им управлять целым городом или отдельными участками. Низшие кланы – это те, чья сила и численность довольно низка, а авторитет позволяет лишь находить в определенном районе и управлять им в городе. Иногда такие кланы живут в лесах или горах. Смешанные кланы – это уже те, кто смешал свой клан с другими видами йокаев, и их сила всегда неопределенная, поэтому им иногда присуждают дополнительное звание «средний клан». Конечно, иногда существует исключение, когда вроде один или несколько йокаев способны обладать огромной силой, но иметь малую численность, то им могут выдать имя среднего клана, чья сила или численность высоки или низки. Но вернем к теме собрания. Каждый лидер клана, находящийся в зале, имел за собой символ их клана и одного телохранителя. А перед каждым лидером был специальный столик, на котором были блюда. Белый рис, сушеная рыба, суши, зеленый чай и т.д. Все лидеры кланов сидели в позе сидза, на специальных мягких подушках, красного цвета, которые были предоставлены. Атмосфера в зале была очень напряженная от взглядов глав кланов друг на друга и тишина, которую никто не собирался нарушать. Некоторые из лидеров высших кланов высокомерно смотрели на низшие и смешанные кланы, которые присутствовали здесь. Некоторые лидеры этих низших кланов старались не поднимать голову слишком высоко. Но вот смешанные кланы как раз старались держать голову прямо и высоко, показывая свою уверенность и достоинство.